70. Апрель 5. Сын мой, много условий способствует общению, но главное из них — это огни сердца, то есть зажженные центры. Центры не загораются сразу. Плоды многих напряженных жизней лежат в основе этого феномена. И никто не знает, когда приходит время проснуться для каждого данного центра. Но знает учитель, ибо видит. Ступень духа определяется по огням. Огонь, утвердившийся, есть вечное неотъемлемое приобретение. Восходим огнями, без них нет продвижения. Потому на смене рас дается огненная йога, как сужденный путь эволюции духа.